Ты не можешь справиться с одним романом. Уже второй год всему городу известно, что ты пишешь. Я всюду об этом рассказала, все ждут твоей книги. А многие в нее уже даже больше не верят. Болтают и звят. Я не знаю, что отвечать. Я же тебя просил. Ты просил никому не говорить об этом. Но разве я могла удержаться? Ты думаешь, мне легко? Мне весело жить на свете, когда все смотрят на меня и думают. Она купила себе мужа. Купить не стыдно, я знаю. За свои кровные деньги можно купить все, что ты хочешь. Но если уж покупать, да при том не дешево, так покупать вещи. И я хочу. Я твердо решила доказать всем, что я не зря выкинула деньги. Вот это был бы позор. Книга выйдет? Можешь быть уверен. Книга выйдет. Она выйдет через 3 месяца. Теперь я буду назначать сроки. Пиши! Мог бы прийти пораньше. Я встал уже на целых 10 минут. Так, между прочим, не видя с тобой сценки, или я не знаю. Ну ладно.